склоне лет моих, ты, как весна, мне душу оживила, и в страстном лепете речей твоих для старика была чару. Мгновенья страсти пылкой блаженства, когда твой дивный сон я обнимал и в неге томной любовался красой. Меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее, в твоих я объятиях нагорел блаженство, обновление, обновление. Нежный взгляд меня вжил, и в жилах кровь текла быстрее, в твоих объятиях находил я рай, в твоих объятиях находил я рай. Твоих